Темный призрак, ответствуя так, прошептал Пенелопе: «Будь же спокойна, и сердце не мучь, безрассудно тревожись. Спутница есть у него и такая, которой бы всякий смертный с надеждой верил себя. Для нее все возможно. Дочь громовержца Афина сама. А тебе, сожалея, добрую вестью твой дух ободрить мне велела богиня». Мнимой сестре Пенелопа разумная так отвечала: «Если ты вправду богиня и слышала голос богини, то, умоляю, открой и его мне печальную участь. Где он, злосчастный? Еще ли он видит сияние солнца, или его уж не стало, и в область Аида сошел он?» Темный призрак, ответствуя так, прошептал Пенелопе: «Я ничего не могу объявить о судьбе Одиссея. Жив ли, погиб ли, сказать мне нельзя. Пусторечие вредно». Призрак тогда сквозь замочную скважину двери, провеяв воздухом легким, пропал. Пробудясь от сна, Пенелопа ложе покинула. Сердцем она ожила по елику, явно в глубокую полночь предстал ей пророческий образ. Тою порой женихи в корабле водяною дорогой шли неизбежную мысленно смерть Телемаху готовя. Есть на равнине соленого моря утесистый остров между Итакой и Замом гористым. Его именуют Астором. Он невелик. Корабли там приютная пристань с двух берегов принимает. Там стали на страже ахейцы.